Глава 8. Фредерика. «Богиня, как же мне надоел Крэмер за время, пока мы ждали настоящую Ульрику! Подошла я чуть раньше, чтобы Штрауб не пришлось задерживаться, но лучше бы я этого не делала. Как выяснилось, лишь присутствие любовницы ограничивало Крэмера как в словах, так и в действиях. Когда слова закончились и назойливый кавалер полез с поцелуями, я попыталась дать ему пощечину, но Крэмер оказался сильнее не только как маг. Мою руку он перехватил и заявил, что с его стороны это всего лишь помощь для вживания в роль, а с моей стороны некрасиво его избивать за проявление доброты. Не знаю и знать не хочу, как далеко бы распространилось его желание помочь, если бы Ульрика тоже не решила выбраться чуть раньше и сразу спросила, чем мы занимались, пока ее не было. Крэмер уверил, что скучали в ожидании. Я же, почти решившая пожаловаться, лишь сказала, что ее друг не слишком галантен. Жаловаться я не любила, да и не было уверенности, что Ульрика поверит. Слово «любовника» для нее точно значит больше, чем мое. «Он и не должен быть с тобой галантен. Кто ты и кто он? Фуф! Можете отправляться!» Она выразительно зевнула. «Я ничего не забыла, все сделала как надо. Чемодан в экипаже. А я посплю немного. Со стороны отца жестоко будить в такую рань». «Дорогая, время обеденное», — намекнул Крэмер. «Вернешься, что-нибудь закажем», – милостиво решила Ульрика. «Но не торопись, я пока есть не хочу». Она опять зевнула широко и очень заразительно и выставила нас из квартиры, чтобы не мешали досыпать. Меня-то понятно, я нанята на месяц не для того, чтобы составлять ей компанию, но вот Крэмера могла бы и оставить при себе, хотя бы как хозяина квартиры. «Да, пожалуй, это будет сложнее, чем казалось», – проворчал Крэмер, спускаясь по лестнице. «Не нужно было соглашаться», – не удержалась я. Зачем ему в этом участвовать, я не понимала. Никакой выгоды с этого он не получал. А к любовнице не испытывал достаточно сильных чувств, чтобы рисковать теплым столичным местом, которого можно лишиться, если лорд Штрауб узнает о проживании дочери в чужом доме. «Пропустить такое представление?» Он выразительно приподнял брови. «Торчать все время рядом с ней я не собираюсь. Для легенды это вредно». «Неужели собирается торчать в Траттоне?» «Должна предупредить, что я не вхожу в реквизит для представления, поэтому держите свои руки от меня подальше». «Очень даже входите, Инарита». Усмехнулся он этак нехорошо. «Поскольку согласились играть роль леди Штрауб». Мы уже спустились и остановились перед дверью на улицу. Крэмер опять потянулся с явным намерением поцеловать, но я уперлась руками ему в грудь и предупреждающе заявила. «Я согласилась играть ее только на практике, но не в ваших отношениях. И... Инор, капитан, неужели вам все равно, кто рядом с вами?» Он чуть прищурился и неожиданно посерьезнел. «Мне не все равно, если уж это так вам важно, Инарита. На месте Ульрики могла быть любая, или почти. Все же леди Штрауб оказалась очень полезна в паре вопросов и в постели довольно изобретательно. Но рассматривать наши с ней отношения как нечто долгосрочное – «глупо. Я бы на ней никогда не женился. А вот на вас...» Он выразительно посмотрел, но я не прониклась и, как ни странно, не смутилась от столь явного объяснения, что связывает Крэмера и Штрауб, на что маг рассчитывал. Зато почему-то обиделась не только за себя, но и за Ульрику. «На мне вы тоже никогда не женитесь». «Почему?» – оскорбился он. «Я сейчас с вами предельно честен». В этом я сильно сомневалась, поскольку была уверена, что Крэмер со мной собирается так же поразвлечься, как с Ульрикой. утверждает, что рассматривает возможные отношения как что-то серьезное и постоянное? Он думает, я дура? Но сомнения я оставила при себе, высказала лишь то, в чем была уверена. Я тоже. За такого, как вы, я бы ни за что не вышла замуж. Какого такого? Наглого и не слишком щепетильного. У каждого свои недостатки и достоинства. Философски заметил он, ничуть не обидевшись. За этот месяц у вас будет возможность узнать о моих достоинствах, перед которыми меркнут все мои недостатки. У вас есть достоинства? Он выразительно кивнул на меня, и я обнаружила, что пока мы выясняли, честен или нет Крэмер в отношениях, он успел наложить морок, в точности повторяющий наряд Ульрики, от платья с кучей воланов и сложным цветочным рисунком до тоненького браслетика на запястье. Лицо свое я видеть не могла, но подозревала, что и там не найдется изъяна. «Дорогая Ульрика!» Он с шутовским поклоном открыл передо мной дверь. «Не представляю, как я смогу расстаться с тобой». «Ничего!» – почти прошипела я. «Вам достаточно просто подняться к себе и получить настоящую Ульрику в свое полное распоряжение». «Вот это-то и неинтересно». Он подал руку, но я ее проигнорировала, ибо прикасаться к нему не хотелось даже ради правдоподобия легенды, тем более, что в провожатых я не нуждалась. Экипаж Ульрики могла найти и сама. Экипаж, одной из последних моделей, радовал блестящими боками и кристаллом-накопителем повышенной емкости. Не заглохнет посреди улицы к радости Крэмера. Выскочивший возница угодливо открыл дверцу. Я чуть не поблагодарила его, но вовремя вспомнила, что, во-первых, Ульрика о таких мелочах никогда не вспоминает, а во-вторых, морок на голос не распространился. Наверняка Крэмер сделал это намеренно, чтобы вести все переговоры самому. Влез за мной он без задержки и, едва захлопнулась дверца, сразу предложил. «Продолжим с того места, на котором нас прервал приход Ульрики?» «Не думаю, что в этом есть необходимость». «А достоверность отношений? Нужно же показать любовь окружающим». Казалось, он ничего не воспринимает всерьез. Обниматься не лез, но смотрел с таким видом, словно размышлял, откуда лучше откусить. «Необходимо с этим как-то заканчивать. Не нужны мне проблемы ни с магом, не с Ульрикой. Пусть окружающие считают, что мы поругались». «Фредерика, хоть попробуйте, прежде чем отказываться». «Ульрика». «Я же вижу вас». «А как же достоверность отношений?» «С моей стороны не будет никаких нареканий». Он провел кончиками пальцев по моей руке, то ли подтверждая свои слова, то ли заигрывая. Руку я отдернула и весьма холодно посмотрела, но маг лишь вызывающе улыбнулся, явно намекая, что если бы захотел, то не с моими умениями ему противостоять. Я в очередной раз выругала себя за согласие на эту дикую авантюру. Крэмер развлекался за мой счет всю дорогу, так что я вылетела из экипажа, напрочь забыв про вещи. Возница чуть смущенно напомнил про поклажу. Крэмер подхватил одной рукой чемодан, другой – меня, пробурчал, что внутри не иначе, как коллекция минералов, после чего чемодан повис за его плечом, а маг полностью сосредоточился на мне. Из телепорта я вышла в своем собственном виде и в своем собственном платье, что несказанно порадовало. Не порадовало, что меня встречали. Высокий темноволосый капитан выглядел не слишком этим довольным, да еще сразу выяснилось, что он должен повсюду сопровождать леди Штрауб. Только надсмотрщиков не хватало для полного счастья. Но этот хоть не намекал, что не прочь закрутить роман. Напротив, смотрел так, словно я нечто невыразимо гадкое, случайно попавшееся на глаза. Но я же не виновата, что начальник гарнизона отдал столь дикий приказ. Мне и без того сегодня досталось от этого ненормального Крэмера. Не успокоилась я, и когда оказалась в своей комнате при целительском пункте гарнизона. Был бы выбор, предпочла бы снять жилье в городе, тем более что Штрауб щедро выплатила авансом крупную сумму. Но выбора не дали. Мрачный капитан Штаден, с ног до головы обливший презрением при встрече, заявил, что в этом случае ему придется жить за стенкой, а поскольку у него уже снята квартира, я могу воспользоваться одной из комнат, если, конечно, и нор-полковник не будет возражать. Обращаться к начальнику гарнизона с дикой просьбой разрешить пожить в квартире его подчиненного было по меньшей мере непредусмотрительно. Поэтому я, скрипя сердце, согласилась остаться там, куда уже отнесли мой чемодан, хотя прекрасно понимала все сложности, которые могут из этого возникнуть. Почти каждый встреченный военный делал стойку, словно они были охотничьими псами, а я дичью. Я даже пожалела, что Крэмер остался снаружи, за пропускным пунктом. Он бы прекрасно справился с распугиванием. Ненадолго пожалела. Крэмер, конечно, был злом уже привычным, но все же злом. Не зная, какая муха его укусила, но в ее слюне точно присутствовало что-то галлюциногенное, поскольку Макс чего-то решил, что я смогу заменить Штрауб не только на практике, но и в его постели. Точнее, в постели дополнить, ибо Ульрика весь месяц собиралась прожить у него. Впрочем, мне нет никакого дела, где и как собирается проводить этот месяц леди Штрауб, пусть об этом волнуется ее отец. Я раздраженно бухнула тяжеленный чемодан на кровать. Капитан Штаден доставил его аж до моей комнаты и даже внес внутрь, но с таким видом, словно боялся испачкаться. Лучше бы Крэмер презентовал артефакт для уменьшения веса, если уж так хотел показать заботу. Справиться с непривычными замками получилось не с первого раза, но получилось, после чего моим глазам предстала довольно унылая картина. Тяжесть чемодану придавала вовсе не коллекция минералов, как предположил Крэмер, а огромная стопка любовных романов. Ульрика наверняка поделилась самыми любимыми. Обложки потускнели, а страницы явно перелистывались не по разу. Не знаю, почему она решила, что такая литература входит в набор необходимого на практике, но это единственное, что она вложила с любовью. В целях конспирации одногруппница наверняка не доверила укладывание чемодана горничной, а распихала платье самостоятельно, не потрудившись даже сложить. Нет, моих знаний бытовых заклинаний достаточно, чтобы привести одежду в порядок, но зачем тратить лишний раз магию? Она же не бесконечна. Кроме того, туфель оказалось 5 штук. Нет, не пар, а именно штук. Половина одной пары осталась где-то у Ульрики на квартире, такая же несчастная и одинокая, как эта. Я повертела обеспаренную туфлю в руках и бросила назад в чемодан. Но не это расстроило сильнее всего. В чемодане не оказалось моих вещей, пакет с которыми я передала Ульрике, чтобы не выходить из квартиры Крэмера с подозрительными свертками. Я перетряхнула платье по отдельности, надеясь, что она просто распихала мелочи. Но нет. Ни белья, ни полотенца, ни мыла, ни расчески. А это не те вещи, без которых можно обойтись целый месяц. И все это придется покупать. Деньги, полученные от Ульрики авансом, сразу показались не такими уж большими. Нет, их непременно хватит. Но почему я должна покупать то, что есть в Гаэре и сейчас валяется где-то у Ульрики дома? При мысли о том, что придется выходить в город, меня охватил настоящий ужас. Мало того, что Крэмер наверняка так и торчит на проходной, так еще и придется просить о любезности недружелюбного Штадена и покупать при них нижнее белье? Пожалуй, просить о любезности еще не самое страшное. Я вздохнула и решила для начала узнать, нет ли какой лавочки на территории гарнизона. Женским бельем они торгуют вряд ли, а вот расческа там непременно должна быть. И познакомиться с местным целителем надо. Всю практику тут не высидишь, все равно придется выходить. Я чуть поправила волосы перед зеркалом и спустилась. Как ни странно, капитан Штаден не ушел, а торчал перед кабинетом, на котором висела табличка «Гарнизон и целитель». И чуть ниже воткнута бумажка с надписью «От руки». «Томас Вайнер». «Томас Вайнер?» «Томас Вайнер?» Голова закружилась. «Но ведь именно с ним работала Марта. Получается, она была целителем в этом гарнизоне? О своей работе она почти ничего не писала, только мелкие бытовые зарисовки. Я прислонилась к стене. Ноги не держали. В голове завертелись тысячи мыслей, и главное из них – как получилось, что за целый год я ни разу не попыталась выяснить, что же случилось с сестрой? Ведь в заключение сыска я не поверила, даже носилась с мыслью провести частное расследование, хотела занять на него денег». «Леди Штрауб, вам нехорошо?» Капитан Штаден чуть наклонился и участливо глядел мне в лицо. «Позвать целителя?» Я постаралась взять себя в руки. Ни к чему посторонним показывать собственные слабости. Подумай об этом потом, когда останусь одна. Не думать не получалось. Мысли о сестре все равно крутились на краю сознания, но они не были уже такими обжигающими. «Спасибо». «Ничего страшного». Я даже улыбнулась. Наверное, слишком резко спустилась по лестнице, голова закружилась, но все уже прошло. На наш разговор выглянул в коридор целитель, рыхловатый Нор лет 35, и расплылся в столь счастливой улыбке, словно мое появление – самое прекрасное, что с ним случилось в этой жизни. «Леди Штрауб, вы уже прибыли?» «Добрый день!» Я протянула направление Ульрике. «Надеюсь, многому научиться под вашим руководством». Он взял направление, но смотрел не на него, а на меня. И смотрел с некоторой нерешительностью. «Леди Штрауб, как вам вариант? Я ставлю оценку и пишу за вас отчет, а вы...» Он замялся, видно, не решаясь сказать. «Не мешайте моей работе». На помощь от навязанной студентки он не рассчитывал, и, думаю, такой вариант Ульрику бы вполне устроил. Но я взяла деньги с нее не для того, чтобы валяться в выделенной комнате и читать любовные романы. «Извините, нет». Как можно любезнее ответила я. «Я приехала сюда проходить практику и уверена, что смогу быть вам полезной хотя бы в мелочах». «Например?» Несколько смущенно уточнил Вайнер. «Например, у меня прекрасно получаются зелья, которые были у нас в программе. Вы же не станете отрицать, что это хорошее подспорье в целительской работе?» Я ничуть не лукавила. Зелья у меня получались лучше всех в группе. Не зря же Кристиан поделился со мной несколькими секретами, как он утверждал, семейными. Но целитель не поверил. С капитаном Штаденом они обменялись довольно скептическими взглядами. Наверное, присланная из столицы аристократка не вызывала энтузиазма у обоих.